Глава 8. Здесь я должен остановиться и рассказать вам о Реджесе Томасе. Моя мать часто говорила, что большинство писателей такие же странные, как дерьмо, которое светится в темноте, и мистер Томас был тому наглядным примером. Сага о Руаноке, так он ее называл, на момент его смерти состояла из 9 книг, каждая толщиной с кирпич. «Старина Реджес всегда подает большую порцию», — однажды сказала мама. «Когда мне было 8, я стащил с одной из полок в офисе экземпляр первой книги «Смертельное болото Руанока» и прочитал ее. Никаких проблем. Я был так же хорош в чтении, как и в математике, и видел мертвых людей. Это не хвастовство, это чистая правда. К тому же «Смертельное болото» — это не совсем поминки по Финнигану. Я не говорю, что она была плохо написана, не поймите меня превратно. Этот человек мог рассказывать истории. Там было много приключений, много страшных сцен, особенно в смертельном болоте, поиск зарытых сокровищ и большая горячая порция старого доброго СЕКСА. Из этой книги я узнал о значении выражения 69 больше, чем должен знать 8-летний ребенок. Я узнал и еще кое-что, хотя настоящую взаимосвязь установил немного позже. Речь идет о тех ночах, когда мамина подруга Лиз оставалась ночевать в нашей квартире. Я бы сказал, что в «Смертельном болоте» через каждые 50 страниц была сексуальная сцена, включая одну на дереве, в то время как голодные аллигаторы ползали прямо под ним. Мы сейчас говорим о 50 оттенках Руанока. В раннем подростковом возрасте Реджес Томас научил меня дрочить, и если это для вас слишком много информации, смиритесь. Книги действительно были сагой, в том смысле, что они рассказывали одну продолжающуюся историю с участием постоянных персонажей. Это были сильные мужчины со светлыми волосами и веселыми глазами, ненадежные мужчины с бегающими глазками, благородные индейцы, которые в более поздних книгах стали благородными коренными американцами, и великолепные женщины с супругой высокой грудью. Все, и хорошие, и плохие, и высокогрудые, были похотливыми. Сердцем саги, тем, что заставляло читателей раз за разом покупать новую книгу, кроме дуэлей, убийств и секса, был титанический секрет, из-за которого исчезли все поселенцы Руанока. Виноват ли в этом Джордж Трэггилл, главный злодей? Неужели все поселенцы мертвы? Неужели под Руаноком действительно есть древний город, полный древней мудрости? Что имел в виду Мартин Беттанкур, когда сказал «время — это ключ» прямо перед своим исчезновением? Что на самом деле означало загадочное слово «круатон», вырезанное на частоколе покинутой общины? Миллионы читателей жаждали получить ответы на эти вопросы. Для тех, кому в далеком будущем будет трудно в это поверить, почитайте что-нибудь из Джудит Кранц или Гарольда Робинса. Их книги также читают миллионы людей. Персонажи Реджеса Томаса были классической проекцией, или, может быть, я имею в виду нереализованные желания. Он был маленьким сморщенным чуваком, чью авторскую фотографию регулярно меняли, чтобы сделать его лицо менее похожим на дамскую кожаную сумочку. Он не переезжал в Нью-Йорк, потому что не мог. Парень, который писал о бесстрашных мужчинах, прокладывающих себе путь через чумные болота, сражающихся на дуэлях и занимающихся спортивным сексом под звездами, был холостяком-агорафобом, который жил в гордом одиночестве. Кроме того, он был невероятным параноиком, так говорила моя мать, в отношении своих книг. Никто не видел рукопись до тех пор, пока она не была закончена. После того, как первые 2 тома имели оглушительный успех, оставаясь на вершине списков бестселлеров в течение нескольких месяцев, в том числе и редактор. Он настаивал, чтобы книги были опубликованы так, как он их написал, слово в слово. Он не был парнем на книгу в год, Эльдорадо каждого литературного агента, но на него можно было положиться. Книга с Руаноком в названии появлялась каждые 2-3 года. Первые 4 появились во время руководства издательством дяди Гарри, следующие 5 — мамы. В том числе и «Призрачная дева Руанока», которую Томас объявил предпоследней. «Последняя книга серии», — пообещал он, — «ответит на все вопросы, которые его верные читатели задавали с тех самых первых экспедиций в смертельное болото. Кроме того, это будет самая длинная книга в серии, может быть, 700 страниц, что позволило бы издателю прибавить 1-2 доллара к цене. И как только Руанок и все его тайны будут раскрыты, как он признался моей матери во время одного из ее визитов в его резиденцию на севере штата Нью-Йорк, он намеревался начать многотомную серию, посвященную Марии Селесте. Все это звучало хорошо, пока он не упал замертво за своим столом, закончив только 30 или около того страниц своего «Magnum Opus». Ему заплатили 3 миллиона вперед, но без книги аванс придется вернуть, включая нашу долю. Только наша доля либо уже ушла, либо была в закладе. Тут, как вы, наверное, догадались, настал мой выход. Ладно, вернемся к истории.